Эпизод 17. Полицейский участок, 5 ноября 1999 года. Бьярне Мюллер вздохнул и выглянул в окно. Мысли улетали куда-то прочь. В последнее время он стал замечать это за собой все чаще. Дождь перестал, но небо по-прежнему нависало над зданием полиции участка Грёнланд низким свинцовым сводом. На улице по бурому, безжизненному газону ковыляла собака. В Бергене одно место НОП, начальника отдела полиции, было вакантным. Срок заявки истекал на следующей неделе. Он слышал от одного тамошнего коллеги, что в Бергене обычно за всю осень дождь идет всего лишь два раза, с сентября по ноябрь и с ноября до Нового года. Вечно они преувеличивают, эти бергенцы. Он там бывал сам, и город ему понравился. Там, в отличие от Осло, нет ни намека на политику, и сам город маленький. Мюллеру нравилось все маленькое. «А?» Он повернулся и увидел безнадежный взгляд Харри. «Вы хотели объяснить мне, что я должен счесть за благо, что меня переводят?» «А?» «Это ваши слова, шеф». «Да. Мы должны свыкнуться с тем, что не всегда будем плыть одним и тем же течением, жить одной рутиной. Мы живем, а значит развиваемся, и идем дальше». Дальше и дальше. СБП аж с тремя этажами выше в этом здании. Нет, дальше не в этом смысле. Шеф СБП, Мейрик, считает, что ты идеально подошел бы на ту должность, которую тебе там приготовили. А нельзя об этой должности рассказать как-нибудь попонятнее? Не задумывайся над этим, Харри. Ну да, конечно. А могу я задуматься над тем, почему вообще там, в СБП, решили, что я им нужен? Я что, похож на шпиона? Нет-нет. Нет? Я хотел сказать «да», то есть не «да», но «почему нет?» «Почему нет?» Мюллер с силой почесал затылок. Его лицо побагровело от злости. «Черт, Харри! Мы предлагаем тебе место инспектора, зарплату в 5 раз больше, никаких ночных дежурств и капельку уважения от наших сопляков. Что тебя не устраивает, Харри?» «Я люблю ночные дежурства». «Никто их не любит». «А почему бы не сделать меня инспектором здесь?» «Харри, окажи мне услугу и просто скажи «да».» Харри повертел в руках бумажный стаканчик. «Шеф», — сказал он, — «сколько мы уже знаем друг друга?» Мюллер предупреждающе поднял указательный палец. «Не надо, вот только не начинай. Мы прошли вместе через огонь и воду. 7 лет. И 7 лет я допрашиваю людей, вероятно, самых тупых в этом городе. Но все равно никто из них не врал мне хуже, чем вы. Я, наверное, дурак, но у меня еще осталась пара серых клеточек в голове. И они работают на всю катушку. И они подсказывают мне, что послужной список к этому повышению никакого отношения не имеет. А еще вдруг оказывается, что в этом году на стрельбах я показал лучший результат во всем отделе. И сделал это, угрохав агента секретной службы. И не надо ничего говорить, шеф». Мюллер, который как раз открыл рот, резко захлопнул его и демонстративно скрестил руки на груди. Харри продолжал. «Я понимаю, что не вы все это придумали. И хотя я не вижу картину целиком, у меня достаточно фантазии, чтобы кое о чем догадаться. И если я прав, это означает, что мои личные карьерные пожелания – дело второстепенное. Так что ответьте мне всего на один вопрос. У меня есть выбор?» Мюллер моргал, не переставая. Он снова подумал о Бергене, о зиме без снега, о прогулках всей семьей по склонам Флёген по воскресеньям. Вот где хорошо растить детей. Самое страшное там – добродушные выходки местных сорванцов. И никакой организованной преступности, никаких 14-летних наркоманов. Бергенское полицейское управление. Ну да. «Нет», – ответил он. «Отлично», – сказал Харри. «Я и не надеялся». Он скомкал бумажный стаканчик и прицелился в мусорную корзину. «Значит, вы говорите, зарплата выше в 5 раз и собственный кабинет?» «Наверное, хорошо отгороженный от других», — он бросил комок плавным заученным движением руки. «Оплата за сверхурочную работу?» «При такой зарплате?» «Нет, Харри». «Значит, буду уходить домой в 4». Бумажный стаканчик упал на пол в полуметре от корзины. «Замечательно», — сказал Мюллер с еле заметной улыбкой.